Глава 3. Эсмира. «Хватит преследовать меня, Меркулов», — говорю, как только забираюсь в машину. Вижу, как он усмехается и запускает двигатель. Едем молча. Если честно, то я даже наслаждаюсь тишиной. С Игорем всегда так спокойно, не считая происшествия, которое произошло раньше. «Как там мэр поживает? Хорошо себя вел?» — спрашивает вместо ответа. «Ну знаешь, как и любой другой мужик у власти. Хмыкаю я. В баню собирался, звал. Краем глаза вижу, как Игорь стискивает руки на руле до побелевших костяшек. Я все решу с ним». Цедит сквозь зубы. Я так резко поворачиваюсь, что хвост бьет меня по лицу. «Не смей. Я сама с ним все решу. Надо будет, пойду с ним в баню. Мне не нужна ничья помощь». Рычу я. Меня даже трясти от злости начало. «Мне вообще не нужна ничья помощь. Это мое детище, и я не могу прятаться за чужими спинами. Я не наивный тепличный цветочек. Я знаю, как решать дела. Могу быть жесткой и эффективной». Игорь резко тормозит машину, отчего ремень безопасности больно впивается в грудную клетку. «Ай!» — кричу я, хватаясь за ремень. «Ты что творишь?» Он хватает меня пятерней за скулы, лицо злое, глаза метают молнии. «Если узнаю, что ты легла под этого жирного ублюдка...» Цедит сквозь зубы. «Что ты мне сделаешь? Я давно не девственница и могу спать с кем хочу». «Я тебя отшлепаю, малыш. Снова». Нагло улыбается, а я просто задыхаюсь от унижения. «Ты обещал не вспоминать!» Кричу я, а он лишь смеется и давит на газ. Мои щеки горят. Я просто мечтаю провалиться под землю. У нас с Игорем есть один маленький секрет. Я была в него влюблена очень долго. Даже после того, как отношения между семьями испортились, он уехал за границу, я так страдала. Мне исполнилось 18, и отец сказал, что я могу выбрать себе любой подарок. И я выбрала поездку в Испанию, потому что на тот момент Игорь был там. Я улизнула от охраны, вычислила, где именно находится Меркулов, и мы случайно встретились. Когда он узнал, что у меня день рождения, предложил отметить. Я так и знала, что он это сделает. Мы хорошо провели время, а потом оказались в его номере. Я наплела какую-то чушь, чтобы попасть туда. Игорь вышел, а я сняла с себя одежду, осталась лишь в нижнем белье и ждала его. Мы можем раздеваться лишь перед мужем, а я выбрала Игоря сама. Я была уверена, что он женится на мне. Он был обязан по нашим традициям. Сказать, что он охренел, ничего не сказать. Игорь молчал, но его молчание было громче слов. Как сейчас помню его слова. «Хочешь, чтобы я тебя отымел?» А я, дура дурацкая, только радостно закивала. Я была так счастлива. Думала, наконец-то Игорь понял, что я выросла. Меркулов быстро спустил меня с небес на землю. Он подошел ко мне и бросил лицом вниз на кровать, вдавил голову в матрас и стянул трусики по ногам. «Ты так хочешь? Стать одной из девок, которых я трахаю и потом даже лица не вспомню?» Рычал мне на ухо, а потом звонко отвесил шлепок по заднице. Кожа огнем горела. Я закричала, начала вырываться, а он ударил еще 4 раза. У меня началась истерика. Меня никто никогда не бил, тем более таким унизительным образом. Помню, как он перестал меня прижимать к матрасу, а я уже рыдала в голос. Говорила, что люблю его и готова на все. А он сел рядом, стер слезы с щек и печально улыбнулся. «Подари свою любовь тому, кто ее оценит, малыш. Мне она не нужна. Ты всего лишь младшая сестренка моего бывшего друга. Я терпел тебя, потому что мы дружили. А сейчас не намерен этого делать». Я вылетела из номера пулей, нутро словно кибитком ошпарили. Ко мне подкатывали такие мужчины. А этот Меркулов... Я поклялась, что однажды он будет ползать на коленях передо мной и вымаливать прощение. Я была так зла, что через 3 месяца вышла замуж. Честно, я думала, Игорь остановит меня, а он прислал букет цветов с открыткой. Я вздрагиваю и выныриваю в настоящее. Как хорошо, что с тех пор моя любовь прошла, и Меркулов меня совершенно не привлекает. «Останови машину, Игорь!» – кричу я. «Быстрее!» Мужчина съезжает на обочину, что-то говорит мне, а я уже не слышу. Я бегу на проезжую часть, машу руками, останавливая машины. Мне сигналят и кричат из окон. А я опускаюсь на колени и поднимаю с асфальта маленький пушистый комочек. И в следующее мгновение сильные руки оттаскивают меня прочь с дороги. Я смотрю на трассу и вижу, как по месту, где только что была я, проехала фура. «Ты что творишь, идиотка?» – орёт Меркулов. А я, Я смеюсь. Это, видимо, истерический смех. Не ори. Ты его пугаешь. Говорю я. Игорь смотрит на меня таким взглядом, что я не выдерживаю и смеюсь еще громче. Смотри. Я подхожу к нему и показываю маленького котенка, которого все это время прижимало к груди. Игорь разразился таким потоком нецензурных слов, что у меня уши едва не засохли. А у меня пятеро братьев. «В машину, быстро!» – сказал убийственным тоном. Мы с котиком спорить не стали. Быстро юркнули в машину. Игорь остался на улице, закурил и с кем-то по телефону говорил. Пока ехали, я рассматривала бедолагу. У меня сердце кровью обливалось. Такой малыш. Я даже не могу понять, какого цвета его шерсть. Трясется, жмется ко мне. «Все будет хорошо, маленький», – говорю я. «Я не дам тебя в обиду». Чувствую, что Меркулов смотрит на меня. Щека горит, хочется дотронуться. «Пропуск доставай», – говорит мужчина. Я поднимаю голову и с удивлением понимаю, что мы приехали ко мне домой. «Откуда знаешь, где я живу?» Он ничего не отвечает, а я показываю пропуск, и нас пускают внутрь. Игорь паркуется у моего подъезда. «Спасибо, что довез», – говорю я. «Через час приедет ветеринар и привезет с собой все необходимое для кота». «Может, это кошка?» «Пох, недоразумение!» «Спасибо!» Искренне улыбаюсь. «Машину вечером подвезут. Охрану предупрежу». Сердце начинает биться немного быстрее. Его забота меня трогает. Это приятно. «Спасибо, Игорь!» «Не за что, малыш. До встречи!» Подмигивает и уезжает.